Переломный год. Между осенью и зимой на Колыме устанавливается недолгая пора, когда трудно понять, что за время года на дворе. Замерз и не опал побуревший лист на деревьях. Небо неделями не меняло своего пепельного цвета. Ни ветра, ни солнца. А ночные морозы доходили до 20 ниже нуля. Промороженный грунт таил под собой и талую землю. Когда по полю шел трактор, то стоял гул. Это содрогалась корка мерзлой поверхности. Именно таким был октябрь 43-го в Сусумане. Поля оголились, в теплицах добирали последние помидоры. Из коридоров выносили охапки ботвы и стеблей, а печи еще топили. Впереди была тяжелая работа, смена почвы на стеллажах, зимняя приборка и очистка парников от сгоревшего навоза. Отдав тепло растениям, навоз превратился в черный и жирный перегной. Место его было на полях. В этот месяц почта принесла в Западное управление запрос из Магадана о переводе главного агронома А.Ф. Хорошего в совхоз Дукча. Кораблин побывал с бумагой у Нагорного. Тот вспыхнул, оскорбленный, и тут же вспомнил свой разговор с Хорошевым, добрый, даже товарищеский, что редко бывало с подполковником. Он обещал Хорошеву отпустить его и, к удивлению своего заместителя, сказал: «Да, у нас с ним был разговор. Я, в принципе, согласился, при условии равноценной замены. Кого на место главного?» «Тут проблемы нет», — ответил Кораблин. «Морозова справится, молодой еще и без высшего. Зато с головой. Вы его статьи не читали в журнале?» «Нет, он писал. Смотри-ка, я не знал. Но ему надо помощника. Запросить?» «Конечно, дел много. Смотри-ка, почти на 40% урожай прибавили. Даже Комаров похвалил. Вызывай Морозова, как он посмотрит на такой перевод». Через несколько дней Сергей Иванович Морозов стал главным агрономом совхоза «Сусуман». Хорошев уехал в Дукчу, одолел первый этап на пути почти в 10 тысяч километров от места рождения, от детей, от семьи. В октябре домик Морозова почти целыми днями пустовал. Сергей уходил рано, поэтому и Ольге приходилось подниматься чуть свет. Она растапливала плиту, кипятила чай, разогревала оладьи и мясные консервы, подавляя зевоту, накрывала на стол. Они завтракали, поглядывая в широкое окно, где через оголенные кусты и деревья был виден второй тепличный блок и парники перед ним. Уходили вместе, дверь запирали на два замка. Двое оконных ставень не открывали. Свет проходил только через окно, что на гробазу. Считалось, воры забраться с этой стороны не могут. Близко конторка, где постоянно толклись люди. В общем, на виду. Сергей встречал бригады тепличниц и парниководов у ограды. Уточнял, кому и что делать. Зина Бауман докладывала, кто не вышел на работу и кем можно заменить. Часто на замене оказывалась и Ольга. Она довольно быстро освоила не только приемы цветоводства, но и все тепличное искусство. Во всяком случае, Зина была довольна ее работой, ее настроением. Оля была от природы музыкальна, любила потихонечку петь за работой и знала бесконечно много хороших песен. После обхода теплиц Морозов исчезал с агробазы, заходил в контору, шел на конюшню, на стройку еще одного склада овощей, почти посреди поля, врытого в бугор с десятком лиственниц. Теперь у агронома была верховая лошадь, славный рыжеватый красавец, по какой-то причине списанный из воинской части. Всадника видели то у бригады, где разгружали навоз, то у другой, где корчевали пни, у механизаторов, прилаживающих бойлеры для подогрева воды, где клепали из листов железа печи. Даже зимой у агронома хватало дел. Домой приходил голодный, веселый. Работа ему нравилась. Оля выглядела все более светлой. Глаза ее искрились радостью. Вся ее сдержанность, даже некоторая отчужденность, заметная в первое время по приезде, теперь исчезла. Она не огорчалась, когда что-то не удавалось, посмеивалась над своими хозяйственными неудачами. Перемена в ее настроении произошла непонятно для нее самой. Как-то в раз, словно открылось в жизни нечто новое и доброе, доселе незамечаемое. И домик их вроде бы светился изнутри, в нем слышался смех, дружелюбная перепалка, и даже молчание было, кажется, наполнено смыслом. В один из вечеров, когда они лениво болтали перед сном, Оля неожиданно для себя сказала: «Знаешь, кажется, у нас будет маленький», и заплакала, уткнувшись в подушку. Сергей растерялся, но мгновение спустя обнял ее, вытер мокрые щеки, поцеловал и спросил: «Ты уверена?» «Иначе не сказала бы. Я так ждала и так боялась, что эти проклятые лагерные годы лишат меня материнства. А поделиться с тобой, ну, ты понимаешь». Поднявшись на локти, заглянула сверху в глаза Сергея: «Ты не раздумал назвать меня своей женой?» «Я тревожился, ведь ты отнеслась к предложению сходить и зарегистрироваться как-то очень равнодушно, помнишь? А я боялась, что бездетная, кому нужна такая жена?» «Глупая, да какая ни на есть! Завтра и пойдем в этот, как он там, ЗАГС. Совсем нелепое слово, а вот прижилось. Но не завтра. Пальто мне сошьют на этой неделе. Обещали. Уже примеряла. Хорошее пальто и платье есть. А будущее? Да какое оно ни будет, проживем вместе. Не одни мы из мышеловки». В ЗАГСе, который был и паспортным столом, сидели две бледные девицы с равнодушными лицами. За другим столом рябой пожилой чин в ненавистной для всех форме. Посетителям не предложили сесть, на них просто оглянули. Красивая молодая пара. Затем посмотрели в документы. «Надо же, недавно оттуда, контрики!» И молча занялись бумагами. Ольге Викторовне выписали паспорт уже с фамилией Морозова. Не забыли тиснуть в этот паспорт черный штамп -38. И также молча вручили, не сказав даже приветливого слова. «Наш век жестокий, равнодушный», уже за дверью продекламировал Сергей Иванович, но улыбки не вызвал. Ольга не могла успокоиться, вспоминала девиц и Рябова их оскорбительное казенное отношение к новобрачным, вдохновили, называется, семью –